Абхазия. Купание в Черном море. Такое впечатление, что я чусь описать ту самую щель, утонувшую в густом плюще, где провидел себя умирающим Гумилев. Лиственная и мохнатая привлекала меня и в Карабахе, и в Абхазии, и в Монголии, и даже в Люксембургском саду летнего Пари. Вот что я кропал вчера в тетрадке в тексте под названием «Купание в Черном море», своеобразно увиденным мною при утреннем коротком броске к морю на дикий пляж. Мохнатые травы, валуны в воде, когда уже в воде поскальзываешься на галышах и грозишь упасть. Над тобой мокрое солнце, вдалеке остались недошедшие до моря боящиеся собаки. Только положительный попутчик Пегов идет рядом, в цветных трусах, что хочет, то и буровит. Ты вроде и не присутствуешь. Выше ни свет ни заря, перебежали шоссе и по тропинке, утопающей в человечьем и собачьем дерьме, к морю. У моря коряги. Следы деятельности человека. У Пегова, как и у всех его современников, небольшой живот, нависающий над трусами. Люди моего возраста мало жрали. Эти жрут много, оттого и животы. Я по старой привычке военного хлопца животы недолюбливаю. По старому военному табелю о рангах те, кто с животом, буржуи, предатели, немцам помогали. Вот что я думаю во время утреннего броска к морю. Если бы он Пегов знал. Говорят, он пишет хорошие стихи, но ему не хватает эрудиции. Эвкалипты без кожи, сразу белая мякоть ствола. Деревья без кожи, то есть без коры. Вроде так и должно быть. Их привезли осушить малярийные болота, а они укрепились во дворах и на склонах. Абхазия, Брехаловка, 2019 год. В Абхазии есть село, где насчитывается 70 поэтов. Абхазы склонны к размышлениям, и поскольку они восточные люди, то размышления эти скорее абстрактны, не конкретно. Если идти в Сухуми в центре в одном там месте, то выйдешь к такому почти греческому портику. Через него выйдешь к морю, и портик этот похож на тот, который стоял в Афинской академии. Какой он там стоял, никто не знает. Через портик в Сухуми ты попадаешь в кафе. Раньше оно называлось Уашота. Но вот уже лет 20 как называется Брехаловка. В кафе, вокруг грубых устойчивых столов, с придатыми им лавками, сидят завсегдатые. Вот вам образчик абхазского стихотворения. Автора зовут Ричард Укадуа. «Считая дни, сгоревшие под солнцем, мечта забралась вглубь уставших глаз. В реальность выливаются портреты старинных фото, где в сладких переулках Ницца нет у нас». В Брехаловке сидят отставные генералы и действующие депутаты, журналистки, журналисты, поэты, фотографы, отставные полицейские и женщины. Сигаретный дым, кофе без сахара, стакан холодной воды, олеандры. Они там у Брехаловки не купаются. Тут собаки купаются, говорят они брезгливо у лучезарного моря. Пойдешь чуть в сторону, там здание театра. Пойдешь вдоль моря вправо, если лицом к лучезарному морю, 68 шагов, согласно поэту Укадуа. А там, ну как его назвать, мол, на Малу место, называемое Амра. Тут в 80-е годы сидели первые националисты Абхазии, Фазиль Искандер, 68 шагов от Брехаловки вправо, несколько ступенек вверх, забыл посчитать. Брехаловка – это от слова «брехать», передавать ложные, либо ничего не значащие, пустые слухи. Украинское, насколько я помню, слово, прилетевшее сюда бог весть каким путем. Ничего не идеализируя, не возвышая и не опуская, я думаю, такими по структуре были древние Афины. Правда, тогда еще не было кофе и сигаретного дыма, не было сигарет, а брехать уже было кому. Они по-старомодному интеллектуальны, эти абхазы. У них так неистово много художников и поэтов. Не спеша шагаем вдоль моря. «А это кто?» – обращая внимание на завидного размера памятник. «Так это же ваш друг!» комментирует журналистка без тени иронии. «Вы же о нем писали в очерке «Война в ботаническом саду». Сейчас пойду посмотрю, о ком я писал в том очерке. Стоим, говорим о здании отеля напротив. Когда построен, кем, и я, главное, как будто бы знаю об этом здании, а сам ничего не знаю. Здание в Сухуме, от слова «сухум». Это грузины подобавляли букв «и» в окончание географических названий. Ткварчел назвали Ткварчеля, Сухум – Сухуме. Тбилиси, может, тоже пострадала с этим добавлением «и», ведь был же Тифлис. Олеандры, эвкалипта, приехавшие, чтобы осушить болото, стоят по всей Абхазии без кожи. Абхазия, Кадорское ущелье. Зеленая гора в горах. Взбираемся на автомобиле. На самый топ, на макушке, развесистое дерево, по силуэту как то, под которым сидел Будда. Под деревом одинокий большой зеленый диван. Вот там мы и снимаемся, к моему неудовольствию, потому что диван сырой то ли от ночи, утром роса все заплескала, то ли от дождей. Сидим я и Хаски на диване. Хаски у меня, как у своего деда или у мудреца, выпытывает, вопросы задает. Вокруг растительный мир и жужжание насекомых. Влад, оператор, лежит на траве, настраивая одну из камер. Ноги, что ли, наши собирается снимать? Я в этом ничего не понимаю. Рядом Пегов в чем-то его наускивает. И мы с Хаски в обозначенных ролях. Через полчаса появляются два автомобиля. Толстая тетка и животастые дядьки. В эту часть ущелья, начальную, еще пускают гражданских. Дальше дорога будет перегорожена забором. А вот туда, в царство военных, у нас есть разрешение. Гражданские подходят. Кое-кто пожать руку. Узнали меня. Как это вы здесь? А я везде. О чем мы там говорили с Хаски? Что он меня спрашивал? А я не помню. Я никогда не помню разговоры. Я помню только дела, происшествия, ну пейзажи. Зрительная память у меня лучше всех других памятей. Влад стоит в автомобиле, крыша убрана, и время от времени выкрикивает. Как же красиво! Да чего же красиво! Временами ветви деревьев, растущих беспорядочно, бьют его по лицу, либо режут ему лицо. Потому кое-где у него кровь на лице. Река слева, недалеко внизу, но от силы 50 метров вниз. Посему, если грохнемся, то переломаны будем, но и жить, скорее всего, останемся. Непонятно, одна ли это река или много рек. Они мелко бушуют по перекатам, а по сути глубина их вряд ли по колено. В одном месте, где казалось ближе к воде, мы остановились, и парни полезли в воду, довольно неуклюже, надо сказать. Вышел и я, и сразу почувствовал себя поручиком Лермонтовым. Характер у меня такой же скверный, какой, говорят, был у него. Там же субтропики, и пусть и сентябрь, но никак растения не пожелтели и не покраснели, как в России, но налились соком. Если бы я курил, я бы курил. Но я бросил курить давным-давно, в Калифорнии, в далеком 1981 году. Потому я задумчиво ходил там, время от времени приближался к растениям, а они, как щетина у волосатого обезьяна, были везде и ломились тайгой со склонов и стояли сплошным забором вдоль реки. Тоже тайгой. Подойду я к братьям нашим средним, не самым меньшим. Меньше — это камня. Сорву ягодку или лист, перетру в руках, понюхаю. Рука к кинжалу тянется, а его нет. Вы что, забыли, месье? Вы не поручик Лермонтов, ей-богу. Из чего вообразил? На самом-то деле я хуже. Тот был молодой и делал мелкие пакости, а я хуже. Тащит в воду свою задницу и живот, хотя ему и лет-то менее 30, на оператор Влад. И вдруг, плюх, упал всей тушей в горную реку. Он талантливый оператор. Когда работаем, то на землю ляжет, прикинет угол камеры. Ему не лень. Грех такой есть. Год не пил, теперь развязал. Но если я не пью, среди русских всегда есть хоть один пьющий. Я расхаживаю, с людьми общаться нет желания. Я все о них знаю. Так с братьями вот меньшими. Срываю алого цвета гроздь, только поменьше виноградный. Подхожу к водителю, он абхаз. «Это что?» – спрашиваю. «А, этим у нас подкрашивают еду». «Действительно, пальцы, держащие гроздь, все пурпурные». «На, дарю!» – сую гроздь Владу. Он как тюлень, прыгает на одной ноге, снимая мокрые трусы, в которых купался. «Хорошо», – говорит он. «Да что ты все заладил? Хорошо, да хорошо. Скажи что-нибудь про плохо». «А что плохо? Все хорошо». «Я». «У вас нет ощущения, что за нами все время кто-то наблюдает?» «Водитель». «Разве что животное какое». «Может, свана?» «Я смотрю вверх. Подняться по стенам, прорубленной в этих экваториальных горах, дороги немыслимо. Но свана уже 1000 лет горца. Они умеют ходить бесшумно и там, где мы не можем». Часов через несколько пути мы проезжаем покинутые сванами деревни. Все на местах, окна прикрыты, висят плоды сайвового дерева. Часовня на горе содержит религиозные брошюры на грузинском, только страшно запыленные. В сумраке часовни можно разглядеть и иконы. Часовня крошечная, скорее боевая башня, а не часовня. Если засесть здесь со снайперским ружьем, то где-то сроту можно перецокать. А саму часовню разве что сметет артиллерия. И не с первого, нет, залпа. Или миномет. И калибром не меньше 120 мм. Под часовней меня интервьюирует рэпер Хаски. Ему 25, что ли, и он из Улан-Удэ. Мы там были до Абхазии. А еще были в Монголии. Монголия — это пиздец, что... Абхазия, Кадорское ущелье, 2. Он пошутил, когда сказал, что «может, дождемся в начале саперов?» «А разминировано?» – спросил он, обращаясь к оператору Владу. И, не дожидаясь ответа, вошел в здание казармы НАТО. Они доехали в самый почти что конец Кадорского ущелья. В 2008-м отсюда бежали, что называется, робкие грузины. В здании не было дверей. В стенах зияли огромные дыры от танковых снарядов. Стоял запах животного дерьма, но не лошадиного. Оператор Влад. «Пройдите, Эдуард Вениаминович, конец коридора и идите потом обратно, на меня. Говорить ничего не нужно». Он послушно пошел. Там была сбоку дверь наружу в горы. Повернулся. Пошел, не торопясь, обратно. Оператор Влад пятился, в руках небольшая линза. Вероятно, они помещались подвое-потрое в каждом помещении. А дверей, может быть, и не было. Нафиг они в казарме. «Там корова!» – вышел из глубины казармы их шеф Пегов. Стоит себе, жует флегматично. «На второй этаж не пойдем. Лестница сорвана. Скелет остался. А покрытие сорвано. Ну да, из танков же наши поражали. Сваны все ушли. Вы видели по ту сторону дороги. Деревня пустая. Все бросили и ушли. Только животных с собой забрали, но вроде всех не успели. Так, наверное, выглядит город Припять, где Чернобыль. Людей нет, животные есть. Дешевая американская цивилизация и очень моментальная». Он вспомнил, как в Калифорнии, в Скоттс-Вэлли, вышел на опушку секвойного леса и обнаружил там ландромат. И ландромат функционировал, бросил монета, стирает твое белье. В лесу. Корове, вероятно, стало скучно одной скитаться в полумраке в казарме НАТО. Она нетерпеливо вышла, роняя шлепки растительного дерьма, шлеп-шлеп, и пристроилась к ним, ни на что, впрочем, не претендуя. Трындец, прогулки с коровой. Оператор Влад, пока ехали, восхищался природой и попивал спрятанный в его рюкзаке скотч. Потому его умиляла прогулка с коровой. Эдуарда Вениаминовича ничуть не потрясла. Было время... когда Эдуард Вениаминович дружил с крысой. Усвана. Отчаянно хотелось есть. В потаенной долине, даже и не долине, в лощине, обнаружились собаки. К лаю одной присоединился лай второй. Где собаки, там и человек. За сеткой рабицы были видны ульи для пчел, стоящие в шеренгах. И дом о двух этажах. Старо-розовый, с балконом, на котором никого не было. Вышел пигмей в кепке, посмотрел на них издалека и ушел. Собаки перестали лаять. Водитель, поскольку абхаз, исследователь на территории Абхазии, и Пегов, поскольку он менеджер и вообще нахал, пробивной тип, стали дубасить ногами в калитку. Опять вышел пигмей и как будто увидел их впервые. Спросил, что они хотят. Они сообщили, что хотят есть. «Ну, сыр там, хлеб. Имеешь, хозяин?» «Мы заплатим». Пигмей поправил кепку и ушел куда-то там за дом. Хотя мог уйти в дом. Крыльцо дома было рядом. Вернулся с видавшим виды невысоким столиком. Поставил его в траву на дворе. Ушел. Принес два стула. Одна собака, та, что на цепи, потеряла к нам интерес и ушла в свою будку. Вторая собака, глупая, добродушная и любопытная, легла в траву и стала наблюдать. «Как же жрать хочется», — заявил Хаски. «Эй, любезный, вам не надо помочь?» «Сам. Сейчас». Пигмей вернулся с назреватым белым хлебом, с парой буханок и сыром сулугуни, половины круга. Стал резать сыр. Срывался дождь, но такой, горный. Опорожнит рассеянными брызгами полтуча, и солнце вдруг. Перерыв. Потом следующая подушка тучи наползет. Постепенно к столу столпилась вся живность двора. Котенок, куры. Скорее из любопытства, чем в надежде поживиться. Склоны гор, порой отвесные, были так близки, что чувствовалось, как в отвесной штольне. «Ты Сван?» — спросил Пегов пигмея в кепке, когда тот принес пятый стул. Тот подтвердил. «Да, Сван. Когда наша армия ушла, я тут остался один. Мои тоже все ушли. Я тут один живу. Я в который раз за путешествие почувствовал, что за нами кто-то наблюдает. Я взглянул на второй этаж, на окна балкона. Красивый у тебя дом. Бывшая начальная школа. Там у него на втором этаже в бывшей начальной школе могла прятаться семья. Или целый отряд сванов. Они прекрасные стрелки и солдаты, считаются лучшими в грузинской армии. Мои спутники в восторге от еды и от домашнего вина. Я забыл упомянуть, что Сван вынес нам и пластиковое ведерко домашнего вина. И помидоры». «Ум, какие помидоры!» – восторгнулся Влад. «Не имея возможности сказать им в присутствии Свана, чтобы они ему на всякий случай не доверяли, я стал сам ему не доверять. Наверняка в доме у него спрятались люди. Если семья, то это понятно. Опасается показывать ее четверым чужим мужикам. Но если не семья, то отряд Сванов. А что им, что абхазы и русские захватили эту часть Кадорского ущелья уже в 2008-м? Ходят Сваны по верхам, по вершинам гор, а мы туда не ходим, не умеем. Выяснилось, что ему 56 лет, то есть я так старше Свана на двадцатник. Но житель гор, он рано облысел, приподнял кепку, и выглядит как старик. Одна из куриц умудрилась опрокинуть ведерко с остатками вина. Недаром говорят, глупая курица. Котенок сам не понимал, чего хочет. Дождь то шел, то нет. Пегов, зверей тут у вас полно, я предполагаю. Ну да, я прямо с балкона их стреляю. Сван показал на свой балкон. Именно оттуда я почувствовал, что за нами кто-то наблюдает. Медведя с того балкона завалил не так давно. И что, так тут один и живете? Да, наши все ушли с нашей армии. Сын у меня в Тбилиси, иногда навещаю. Сван испытующе посмотрел на нас. Тбилиси команда выдержала. Я испытующе изучал Свана. У него был выдающийся, но не грузинский прямой носище. Такой рубильник. Кипченка эта лоснящаяся, видимо, от частых приподыманий ее. Пегов. А чем живете? Да мед продаю. Мед у меня горный, цветы местные, пчелы местные. И я местный. Сван ухмыльнулся. Потом они пошли покупать у него сулугуни и мед. Я не пошел. Я подумал, что их придется сдавать в багаж, ждать. И к тому же я не доверял Свану. Дождь опять зашуршал по листьям. Так как нам предстоял долгий и утомительный обратный путь, мы поднялись. Водитель абхаз, судя по его виду, тоже не особо доверял Свану. Оба мы торопились покинуть его двор. Русские ребята. Русские ребята всегда растаивают при проявлениях гостеприимства нацменьшинств. Я заметил. Проявляется их природное дружелюбие. Да и наивность. Дети большого народа, что вы хотите? Большой народ обычно снисходителен по отношению к небольшим. Небольшие народы относятся к небольшим с опаской. Абхазов 1090 всего. Мой народ насчитывает одного человека. Это я. Когда мы стояли у калитки, Пегов спросил у Свана. «А как твоя фамилия?» «Церетели», не задумываясь, ответил он и усмехнулся. Но это уже была явная насмешка. «Я не верю, что его фамилия Церетели. Этим он вырезал свою принадлежность к Грузии, бросил вызов нам», — сказал я. «Я тоже не верю», — сказал Труля абхаз, и больше ничего не сказал. Абхазия, Галь. Собаки там такие скелеты, что к ним даже неприемлемо определение кожи до кости. На них смотришь с отвращением, как будто это открытые раны, в которых копошатся черви. Одна такая бежала передо мной, заставляя меня видеть ее со спины. И меня тянуло блевануть, до того оно было непристойно, это животное. Из эвкалиптового парка, где мы ожидали главу администрации, мы вышли увидеть ансамбль танцующих лезгинку мальчиков и девочек-подростков. Сразу понятно, глядя на них, красующихся как балерины на носках своих чувек, что это грузинские мальчики. Менгрелы. Главе администрации, бывшему спецназовцу, Они именно и достались как самый трудный район. Тут время от времени убивали русских. В глубине эвкалиптового парка сидели на двух лавках лицами друг к другу черные вдовы. Чьи вдовы? Может, все вместе? Мальчики и девочки трясли своей лезгинкой. В субтропике плавили головы и шеи. Был день выборов. Если Хаджимба проиграет, спецназовец покинет массивное здание администрации. Как он еще нашел время нас принять? Я бы не принял. Переживал бы. А вот и он, человек-гора. Входит в парк в белой рубашке. Он появился, и мы пересели в его цвета кофе с молоком крупный автомобиль. Там висел его пиджак и стоял запах кожи. «Нашел, куда повезти», — корили потом аборигены в брехаловке Семена. «У нас так много красивых мест, а он туда, где всего опаснее, в Галь. Недавно русскую семью вырезали. Они же тбилисские телевидение смотрят, тбилисское радио слушают. Было еще непонятно, кто выиграет». «Ну их нахер», — сказал спецназовец, обернувшись к нам со своего водительского сиденья. «Они тбилисское телевидение смотрят, тбилисское радио слушают». То же самое сказал, в чем потом упрекали в брехаловке Семена. Куда повез московских ребят? В самое опасное место. Впоследствии мы поехали в еще более или в не менее опасное место, в Кадорское ущелье. Но мы не могли им сказать, что сами направляемся в опасные места. В Карабахе, он же Древний Арцах, мы рвались на линию соприкосновения. Только случайно встреченный президент республики нашу проблему разрешил. Военные не пускали. И было отчего. Там разворачивалась военная тайна. Куда мы ездили, там везде была военная глубокая тайна. Итак, вот мы едем в Гальском районе, бойцы, то бишь Семен и глава администрации, вспоминают минувшие дни на передних сиденьях, а мы глядим на скучную кукурузу субтропиков за окнами. Испания, коррида, Мадрид. В Мадриде жара. Мужик, продающий ледяную воду и мороженое, уже вторую воду достал из своего ящика и пьет, обливаясь потом. Воскресенье. Договорились встретиться на площади Быков, Доминго, 9 июня 2019 года. Доминго — это воскресенье. Нас трое. Я, мой издатель Цезарь и переводчик Татьяна. К нам должны подойти журналист, с которым я познакомился, Жоржа Хора, давая ему интервью, и его приятель, Чапу Апалаза, афисионада, человек, что называется, в теме, фанат корриды, участник забегов в Памплоне и автор книги о смертельных бегах с быками в Памплоне. Поскольку он родился в Сан-Себастьяне, я делаю вывод, что он баск. Но с таким именем, как Чапу, и с такой фамилией, как Апалаза, ну разве не баск? Жара — это мадридская жара, это не московская. Мозги, очевидно, прилипли к черепу. Но когда сохраняешь спокойствие, то и не жарко. Первым, похоже на спецназовца, появляется Апалаза. В хаки-куртке, высокий, с щетиной бороды. Потом в костюмчике, худенький, весь общелкнутый, как говорила моя мама, худой, высокий журналист. Белая рубашка Джордж Ферье. Кажется, правильно. Жара. Продавец воды достал себе третью ледяную бутылку. На площадь Быков стягиваются компании. В подавляющем большинстве это мужские компании, собранные по принципу одного возраста. 50-летние с 50-летними, 30-летние с 30-летними, ну и так далее. Узнаем, что сегодня, заменяя Тореадора Эмилия де Густа, к быкам выйдет Роман, молодой Торрео из Валенсии. Среди бандильера будет Эль Сирио, сириец, настоящий сириец из Сирии. Назем Аль-Мерсви его фамилия. Был все больше, толпа афисионадов все больше. Спрашиваю, сколько зрителей вмещает местная арена. Отвечают, что 25 тысяч человек, вторая в мире, первая в мире в Мексике. Так что вот вам затравка. Мадрид, жара, 9 июня, к арене стягиваются афисионада. Жара. В общем, стоим как на сковородке. Но когда же быки? А вот, предводительствуемые спецназовцем Чапу, мы протиснулись на наши суперпривилегированные места на арене. Гляжу на билетик. Сохранил. Привожу испанский текст. Comunidad de Madrid. Autorización correspondiente. Plaza de Toros de las Ventas. Al asiento número 6. «Del Burladiero numero 30». Сели мы, значит, в метре от окружающей арены дубовой стены. Только задницы поместили в щель, как Чапу поднял нас и повел нас к тореадорам. Великая честь на самом деле увидеть тореадора перед боем быков. Роман, высокий щепка юноша, был в желто-голубых цветах тореадора. Сказать, что я увидел знаки того, что он будет кошмарно ранен быком через полчаса, я не могу. Я не увидел, увидел волнение и тревогу на лице молодого человека в костюме тореадора. Мне нечем было фотографировать, я и не фотографировал. А стать рядом с тореадорами я стеснялся. Я никогда не лез в объектив, чтобы вы знали. Я думаю, это хорошо меня характеризует. Потом выехали два средневековых полицейских в соответствующих костюмах. Выпустили первого быка. Черно-серый он выскочил из ворот, из которых их выпускают, и сразу тормознул на поле смерти. Может быть, он понял, что вышел на поле смерти. Он стоял вдалеке, и было видно, что серьезно дышал. Призывы мужиков с розовыми плащами к нему не возымели действия. В общем, первые быки были малоинтересны. Их убивали рано или поздно, после того, как они побегают с кровавыми спинами по арене минут 15-20. Но тот, что достался Роману, был боевой бык. В конце концов, он ухитрился пронзить Роману ляжку и несколько раз подбросил его как куклу так, что рана от рога достигала длины 30 сантиметров. В этот именно момент я понял суть корриды, бой быков и единственное место, где животное имеет право убить человека. Больше нигде. А человек может помериться силами с диким животным. Романа уволокли с арены, пришел другой тореадор и убил быка. Приехали три черных анагра и, подцепив веревку на рог быка, уволокли, все в цветах, поверженного быка с арены. Никто не видел, куда отлетела его душа, вверх или уплыла параллельно песку арены. Пришли с граблями и заровняли песок. Запах крови, несомненно, был, но до нас не добрался. Аффисионада стали трясти белыми листами бумаги. Что-то это значит. Кажется, голосовали, можно ли дать убившему быка Торео его ухо. Бык воспринимается как мускулистый и страшный он. Тореадор скорее воспринимается как она. Да и вся арена воспринимается как она. У быка подтягивается под брюшье именно там, где у мужчины мышцы, примыкающие к гениталиям. Его член порос волосом, и его состояние отражает состояние этой горы горящих мышц. Когда быка убивают, то член сдувается лишь в горстку кожи. То же самое я видел произошло с членами убитых мужчин в центре опознания трупов под Вуковаром в конце 92-го года. Они выглядели как лопнувшие воздушные шары. И мы опять высыпали на раскаленную сковородку площади быков. Щелкали сухой листвой под горячим ночным ветром пальмы. Быки, их было 7, стояли в профиль к арене. То было видно, как тяжело и конвульсивно он, они дышат, подтягивая и опуская живот. И висит его мохнатый, как хвост, член. А когда черные анагры, везут нас черные анагры, везут быка с арены, он уже проталкивается на тот свет рогами вперед и стоит там ребенком ни в чем не видоватый и задумчивый. Мы живем среди трагедий, не правда ли? Ежедневные трагедии множественны. В то время как один вступил в другой мир, бык, а Матадора кололи обезболивающими иглами, мы пошли все в бар «Арена» и стали там пить пиво из небольших бутылочек.